Трансформация. Воспитание детей – оно как сказка, только наяву. Это магия без волшебного флёра и заклинаний. Она бросает вызов физике, не нарушая законов времени и пространства. Банальность, которую повторяют все, но в которую никто не верит, пока у него самого не появляются дети. Время на самом деле ускоряется, летит настолько быстро, что возникает ощущение джетлага, удара хлыстом и гонок одновременно. Крохотный идеальный младенчик лежит в уютном гнездышке твоих объятий в свой первый день по приезде домой, потом проходит 10 месяцев, и он уже старшеклассник. Ты рожаешь близнецов, таких маленьких и одинаковых, что они кажутся отражением друг друга, и голова каждого помещается на ладонь одной твоей руки, а пальчики их ножек дотягиваются только до сгиба твоего локтя. Но минует год, и вот они начинают подумывать о колледже. Это настолько невероятное, но при этом всеобщее ощущение, что единственное его объяснение — волшебство. Если не считать того, что есть еще мучительные дождливые воскресенья, когда дети ноют, страдают от скуки, проказничают и от завтрака до отхода ко сну тянутся сотни часов. Есть эти долгие выходные, когда ты гадаешь, кой черт дернул тебя запереться в доме вместе со стаей несносных детей на целые 10 лет без школы. Все они, даже Поппи, в глазах Рози по-прежнему были маленькими мальчиками. И плевать, что 4/5 уже переросли ее на голову и разговаривали басами, глубокими и гулкими, как колодец. Вот так бы она и объяснила людям историю Поппи, если бы действительно решила что-то объяснять, вместо того, чтобы держать в секрете. Наши дети остаются нашими детьми навсегда. Ру и Бен вымахали выше 180 сантиметров, голенастые, как жирафы, и с таким размахом рук, что захоти, и взлетят. 14-летний Ригель был не больше похож на Ригеля-малютку, а 14-летний Орион — на малыша Ориона, чем Поппи походила на маленького Клода. Но эти малюсенькие мальчики, крохотные свертки-младенцы, оказывались у нее перед глазами каждое утро за завтраком и каждый вечер за ужином, и каждый раз, когда просыпались больными посреди ночи или приходили домой после очередного школьного подвига, или отваживались на моменты еще неуверенной зрелости. «Трансформация Поппи», — сказала бы Рози людям, если бы решилась что-то говорить, была ничуть не более чудесной, поразительной или, если уж совсем честно, абсурдной, чем трансформация любого из остальных. Воспитание детей — это волшебство, замедленная и ускоренная съемка одновременно, ведьмино время, колдовские часы. Стоит отвернуться на секунду, и все меняется. Поппи должна была идти в 4-й класс, близнецы — в 9-й, Ру и Бен — в 10-й. По пути на работу Рози думала, что осталось всего 2 года с ее племенем в полном составе, а потом оно сократится до 3. Осталось всего 2 года после 10-ка, когда один из ее детей будет учиться в начальной школе. В США начальная школа — с 1-го класса по 5-й включительно. Еще всего 2 хэллоуинских парада. Всего 2 индейки в форме детских ладошек. Поделка, которая складывается из обведенных по контуру и вырезанных из бумаги растопыренных ладоней. Она с трудом представляла рождественские праздники без застревающих в голове детских песенок, но была не прочь испытать, как это бывает. Небо переливалось бирюзой, солнце сияло во весь размах и было теплым, как сливочное масло на свежих булочках. Пестрили тени, при виде которых почему-то становилось ясно, что сейчас конец лета, а не начало, возвращение в школу, а не приближение каникул. У них, разумеется, был свой педиатр и свой стоматолог. У Юпитера свой ветеринар. Особенно теперь, когда морда посидела, слух ослаб, и ему требовалась целая минута, чтобы встать с подстилки и выйти на прогулку. У близнецов свой ортодонт, у Бена свои оптометрист и аллерголог. У Ру свой ортопед, еще с тех пор, как он сломал кисть, катаясь на лыжах в первую зиму после переезда. Подвела излишняя уверенность в том, что опыт катания на висконсинском снегу даст ему фору перед одноклассниками с их вечными дождями. И он как-то забыл, что их опыт общения с горой Вашингтон даст фору его среднезападной равнине. Поппи в грядущие годы предстояло обзавестись целым сонмищем истов и прочих ологов. Но Рози и Пен так и держались мистера Тонга. Они связывались с ним через интернет, а не по телефону, чтобы он видел их лица, а они его лицо и все остальное, что он хотел показать. Мистер Тонга был поклонником наглядных пособий, что никогда не удивляло. Он по-прежнему предпочитал гигантский гимнастический мяч настоящим офисным креслом. И это создавало у Рози и Пена впечатление, будто он разговаривает из поезда, слегка покачиваясь вперед-назад, а иногда из стороны в сторону. Потом внезапно переставал качаться и принимался бегать по комнате. То появляясь в кадре, то пропадая. То появляясь на экране, то пропадая. То выхватывая книги с полок, то модели из ящиков, то залезая с ногами на стол, чтобы доходчивее донести свою идею. Несмотря на то, что в результате они видели лишь его ботинки и нижнюю часть брюк. В этот раз Рози и Пен подумали было, что кликнули не тот контакт, ибо когда произошло подключение, перед их глазами открылось помещение, напоминающее класс для занятий в детском саду. Раскрашенные в пастельные цвета кубики с буквами высились горами и небоскребами. Целый город из шатких башен. «Мистер Тонга?» — позвал на пробу Пен. Нет ответа. «Мистер Тонга», — позвала Рози. Прошло немало лет, но они по-прежнему не называли его по имени. Нет ответа. «Это что, глюк Wi-Fi?» — вслух подумал Пен. «Или, может, его самого проглючило?» «Разъединись и попробуй снова», — посоветовала Рози. И вдруг послышался рев. В кадр, переваливаясь, вошел Годзилла. Он метался от одного опасно шаткого здания к другому, друг за другом превращая их в руины. А потом взгромоздился на одну из куч строительного мусора и триумфально воззрился в камеру. На шее у него висела табличка с аккуратно выведенными буковками «Пубертат». Годзилла выглядел довольно внушительным, пока рядом не замаячило лицо мистера Тонга в три раза больше размером. Судя по его виду, он готовился принимать свою номинацию на «Оскар». «Здравствуйте, мистер Тонга», — хором сказали Пен и Рози, и непонятно, чего в их голосах было больше — веселья или опаски. «Я был тут все это время». Мистер Тонга покрутил в руках пластикового Годзиллу, словно они нуждались в доказательстве. «Монструозное здрасте всем!» Они неуверенно улыбнулись. «Как поживаете, мистер Тонга?» «Я? Я замечательно. Рад быть с вами. Счастлив видеть вас обоих. Итак, снова в школу. Какое волнующее время!» «Киль феликитасьон. Мазель тов!» «Киль феликитасьон. С французского «Как я вас поздравляю!» Пену казалось весьма любопытным то, что примерно десятка лет учебы оказывается достаточно, чтобы все запомнили академический календарь на всю жизнь. Даже такой человек, как мистер Тонга, у которого детей не было, каждый сентябрь поздравлял их с началом нового учебного года. Словно школьные годы порождали ностальгию, настолько глубоко въедавшуюся в клетки, что организм ощущал ее каждую осень так же естественно, как белки в парке начинают лихорадочно запасать продовольствие на зиму. И неважно, что погода до сих пор прекрасная, и всех их по-прежнему греет солнце. «Да, очень волнующе», — согласился Пен, а потом неловко добавил. «Спасибо». «Всегда пожалуйста, всегда пожалуйста». «Итак, друзья мои, в честь Нового года, думаю, пора нам пройти особую тему сверхшкольной программы — пубертат и блокаторы. История любви». В миниатюрном окошке в углу экрана Рози видела, как ее брови поползли вверх. «О, мистер Тонга, Поппи всего 9. Может, он сбился со счета? Нам до этого еще несколько лет». «Лет. Время летит, как брошенный банан, дорогая». Его глаза сверкнули. «Когда вы двое в последний раз серьезно говорили о блокаторах гормонов?» Рози вспомнила дуалистический ужин с Марджини и Фрэнком. Они начали его с тыквенного супа, то есть это было осенью, то есть прошел уже год. «Довольно давно», — признала Рози. «Что ж, давайте поговорим», — мистер Тонга хлопнул в ладоши. «Это будет весело». За минувшие годы мозг Пена взял в привычку после каждого обещания мистера Тонга «это будет весело» проигрывать тему из челюстей. Рози покачала головой. У урожденных мальчиков пубертат наступает позднее, чем у рожденных девочек. Еще не время. Слишком рано думать о блокаторах гормонов. «Слишком рано принимать их», — мягко поправил ее мистер Тонга. Он методично обкладывал пубертатного Годзиллу кубиками-блокаторами, строя вокруг него тюрьму. «И как раз самое время думать. Вас впереди ждут непростые решения. Блокаторы и как долго. Гормоны изменения пола и когда. Операции и какие. Все, что-то, ничего из перечисленного. Трудные материи. Как думаете, Поппи обо всем этом беспокоится?» «Вовсе нет», — заверила Рози. Но мистер Тонга не проникся. «Вот это меня и беспокоит. Знаете, когда-то детей трансгендеров не было. Ваш сын приходил к вам в платье, и вы говорили: «Ты мне больше не сын», или «Мальчики не носят платья», и точка. Этот парнишка рос, и если ему удавалось пережить детство, пубертат и юность, то, может быть, при условии, что ему везло, он со временем находил дорогу в сообщество людей, которые понимали то, чего никто никогда не понимал. И он постепенно менял одежду и прическу, имя и местоимение, и понемногу пробовал, как это — быть женщиной. И за годы и десятилетия мог постепенно ею стать. Или мог покончить с собой намного раньше. Уровень самоубийств среди этих детей превышает 40%, чтобы вы знали. Пен прикрыл глаза. Он знал. «Теперь во многих отношениях стало лучше. Клоду повезло. Он пришел к вам и сказал, что хочет носить платье, быть девочкой, и вы сказали «ладно». Сказали, что поможете, что это не имеет для вас значения, ведь вы любите его, что бы ни случилось. Так что вы позволили ему отрастить волосы, купили платье, переехали через всю страну. Просто добавь воды, и мгновенно получишь девочку. Это так замечательно для всех вас. Если не считать того, что пубертат наденет на Поппи шоры. Она не думает о себе, как о мальчике. Вы не думаете о ней, как о мальчике. Поскольку она росла без ненависти к своему пенису, потому что он никогда не мешал ей быть тем, кем она себя чувствовала, и вы принимали ее такой, какой она была. Поппи полностью нормализовала свой пенис. У нее он не ассоциируется с мужественностью. Да и вообще ничего не значит. Просто она так писает. Но это изменится. Скоро длинных волос и платья будет недостаточно, чтобы оставаться девочкой. Вы должны подготовить ее. «Вы сейчас говорите, что мы слишком хорошо сделали свою работу?» — рассмеялась Рози, пытаясь перевести все в шутку. Но мистер Тонга кивнул. «Именно это. Грубо, я знаю. Раздражает, когда вам говорят: «Вы такие хорошие родители, что вредите собственному ребенку». Пен и Рози переглянулись, ошарашенно и виновато. Но Годзилла пустился в пляс. «Не унывайте вы двое. Поппи не превратится в мужчину в мгновение ока. Просто начинайте сеять семена. Думайте о том, как будете разговаривать с ней о переменах, о прекрасных, чудесных, радостных, которые происходят со всеми мальчиками и девочками, когда они становятся чуточку старше, чем она сейчас. Придется помочь вашей маленькой девочке превратиться в женщину при любых обстоятельствах, и они просто чуточку веселее обычных». В свои 14, 14, 16 и 17 отпрыски Пена не перестали расти, но с детством покончили. Во всяком случае, заканчивали. Они готовились выйти в мир, но из этого не следовало, что они больше не слушали сказки на ночь. Слушали, иногда, особенно в походе или на каникулах. Особенно летом, когда после наступления темноты собирались вокруг костра на заднем дворе. Но Поппи укладывалась спать раньше мальчиков, рассказывавших собственные сказки, в которые их родители и сестра не были посвящены. Так что Пен и Поппи часто оставались во время сказки на ночь наедине. У Грюмвальда больше не было огромного числа друзей. Ему пришлось оставить тех друзей, с которыми он рос, отправившись туда. А новых он не завел. У принцессы Стефани, напротив, было много подруг. Но только Грюмвальд знал ее секреты. Например, подруги не знали, что она каждую ночь становится феей, не знали, что умеет летать и зажигать звезды, Думали, что ее волосы неоново-зеленого цвета просто потому, что она такая прикольная. Стефани переживала из-за необходимости лгать им, но не хотела рисковать и потерять девочек, поведав правду. А скрывать было легко. Если они отправлялись поплавать, она всегда переодевалась в ванной. Подруги никогда не видели ее без одежды, и крылья оставались скрыты. Если шли вместе обедать, а не ужинать, или днем проходило заседание книжного клуба, никто не считал странным, что Стефани никогда не встречается с ними по вечерам. «Она состояла в книжном клубе?» — спросила Поппи. «Все состоят в книжном клубе». «И вино пьет?» — Поппи была заинтригована. «Что за книжный клуб без вина?» Но потом начали происходить пугающие события. Принцесса Стефани начала превращаться в ночную фею внезапно. Однажды она была в торговом центре, выбирая шорты, и прямо среди бела дня внезапно прорезалось одно из крыльев. К счастью, в тот момент Стефани была одна в примерочной кабинке, но произошедшее заставило ее понервничать. Потом, когда она почти убедила себя, что это был единичный случай, Стефани была в кофейне у стойки, заказывала завтрак и вдруг осознала, что бариста смотрит на нее с изумлением. И неудивительно, она парила над полом. Мало того, что крылья развернулись, когда еще не было половины девятого утра, так она этого даже не заметила. Стефани пролила латте, кое-как приземлилась и с плачем бросилась домой. Она была так напугана, что решила пойти к ведьме. «К какой ведьме?» — захихикала Поппи. «К той, что заставляла Грюмвальда ловить ночных фей?» «К той самой. И поэтому Грюмвальд ее остерегался. Но Стефани понимала, хоть ведьма и не всегда дружелюбна, в конце концов, ведьма она или кто?» Зато умна. Понимала, что у ведьмы полно поводов для злости. Она была очень стара, ей трудно было ходить. Большинство зубов прогнили, из-за чего, должно быть, и жевать было трудно. Но это не означало отсутствие в ней добра. Стефани понимала, люди не часто просят ведьм о помощи, но не могла придумать, к кому еще обратиться. «Но ведьма же ненавидела ночных фей», — напомнила Поппи. «Потому-то и заставляла Грюмвальда их ловить». «В таком случае», — поинтересовался Пен, «кто мог лучше знать, как удержать ночную фею внутри?» И действительно, когда Стефани пришла, ведьма и глазом не моргнула. «Это случается со всеми», — заверила она принцессу. «Правда?» — та сомневалась. «Конечно. Все иногда бывают кем-то другим, преображаются. Может, не совсем так, как ты, но в том-то и смысл. Проклятие, если хочешь. Это случается со всеми, но по-разному. Ни один человек не приходит от этого в восторг, кто бы там ни сидел внутри. Так хорошо, что у меня есть бабы». «Я не умею готовить», — предупредила Стефани. «Не суповые. Ведьма явно считала, что девы в беде должны быть сообразительнее. Волшебные. У меня есть бобы, которые помешают тебе превращаться в ночную фею». «А кто же тогда будет зажигать звезды? «Какая разница?» — пожала плечами ведьма. «Это не наша проблема». «И кем я буду по ночам?» «Просто принцессой Стефани». Ведьма ухмыльнулась своей ужасной чернозубой ведьминой ухмылкой. «Но если я не ночная фея, то чья же тогда я принцесса?» «Чейная я тогда принцесса». Ведьма с грамматикой поступила совершенно по-ведьмински, но призадумалась. «Хм, полагаю, если ты не ночная фея, то принцессой быть не можешь. Будешь просто Стефани». Стефани задумалась. Она не была уверена, что хочет быть просто Стефани. С одной стороны, так определенно проще. С другой, что будут делать без нее звезды? И кроме того, принцессой быть приятно. «У тебя есть бобы, которые будут сдерживать мои крылья только днем. Я останусь ночной феей и буду заниматься звездами при условии, что смогу хранить секрет от подруг днем». Ведьма вздохнула и закатила глаза. «Принцессы такие придиры. Ну да, у нее были и такие бобы». А еще сочувствовала Стефани. Для нее это действительно было важно. Поэтому дала нужные бобы. Принцесса вернулась домой, замочила их на ночь, потом истолкла в хумус и съела на обед с морковными палочками. «И все получилось?» — спросила Поппи. «Как по волшебству», — заверил Пен. Как только погас свет в комнате родителей Грандерсонов, Агги взялась за зонтик с линейкой. Несмотря на все достижения технологии за время их детства, это коммуникационное устройство по-прежнему оставалось у девочек любимым. «Твой брат влюблен в мою сестру», — она заговорила раньше, чем Поппи успела распахнуть окно. «Фу, какая гадость!» «Который? А что, у меня есть другая сестра?» Не расслышав, фыркнула Агги. «В Кайен, конечно, дурочка». «Нет, который из братьев». «А кто знает, один из них, может, все. Ее телефон пиликает каждые 5 секунд, и она сидит и хохочет, как сумасшедшая. Кто из твоих братьев еще не спит?» «Наверное, не один. На вечернюю сказку никто не пришел, кроме меня». «А что было сегодня?» Агги следила за приключениями Грюмвальда и принцессы Стефани, как за мыльной оперой. У Стеф постоянно выскакивали крылья, но она не хотела, чтобы кто-то об этом узнал, поэтому пошла к ведьме и взяла у нее какие-то волшебные бобы, приготовила хумус, съела и почувствовала себя лучше. «Странно», — покивала Агги. «Как думаешь, что это означает?» «Не знаю», — Поппи пожала плечами. «Что-то? В сказке всегда есть какой-то скрытый смысл». Агги всерьез задумалась над этим вопросом. «Думаю, твой папа хочет, чтобы мы знали, что пробовать наркотики нормально, и никому об этом не говорить». Пусть это покажется невероятным, но Агата Грандерсон выросла и стала преподавателем теории литературы в Калифорнийском университете в Беркли. У нее открылся талант к текстовой метафоре.